Сначала о первом фортепианном концерте Брамса. Мураками. Недавно, какое это было число, мы с вами встретились и долго беседовали. Речь зашла о первом фортепианном концерте Брамса в исполнении Глена Гульда и Нью-Йоркского филармонического оркестра под управлением Леонардо Бернстайна. Тот самый концерт, когда перед началом Бернстайн вышел на сцену и, словно оправдываясь, коротко обратился к зрителям. «Мы исполним произведение не так, как мне бы хотелось. Таково желание господина Гульда». От Зава. «Да, так вышло, что я тоже был там, как ассистент Ленни. Перед началом концерта Ленни вдруг выскочил на сцену, повернулся к залу и начал что-то говорить». Я плохо понимал по-английски и стал спрашивать окружающих, что он говорит. Так я понял, что он сказал. Мураками. У меня здесь, на записи с того концерта, есть его обращение. Вот послушайте. Маэстро слушает обращение Бернстайна, одновременно читая перевод, приложенный к пластинке. От Зава. Да, так все и было. Но знаете, я тогда подумал, что не стоило, пожалуй, произносить такую речь перед концертом. И до сих пор так считаю. Мураками. Ну, это было сказано с долей юмора. Зрители, хоть и обескуражены, в общем-то, смеются в ответ. От Зава. Да, Ленни умел говорить. Мураками. В его словах не слышно злобы. Похоже, он просто желает заранее внести ясность, что подобный темп исполнения выбрал Гульд, а не он. Речь заканчивается. Вот-вот зазвучит музыка. Мураками. А темп и правда излишне медленный. Пожалуй, я понимаю желание Бернстайна оправдаться перед зрителями. От Зава. Здесь явно на два больших взмаха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но Ленни дирижирует на 6, потому что на 2 получится долго, останется много времени. Приходится дирижировать на 6. Обычно дирижируют на 1 и 2 и, то есть на 1-2. Бывает по-разному, но, думаю, любой дирижер сделал бы то же самое. Но по времени так не получается. Приходится дирижировать 1-2-3. 4, 4, 5, 6. Вот почему нет плавности и эти постоянные остановки. Мураками. А фортепиано? От Зава. Думаю, с фортепиано будет так же. Вступает фортепиано. Мураками. Действительно, темп фортепиано тоже медленный. От Зава. Слушать можно, если не знать другого исполнения. И думать, что так и должно быть. Этакая раздольная деревенская музыка. Мураками. Но исполнителям разве не сложно так ее растягивать? От Зава. Да, вот здесь, слышите, уже появляются вопросы. Мураками. В этом месте звук усиливается, вступают литавры. Оркестр явно разваливается. От Зава. Верно, это же не Манхэттен-центр. «Наверное, Карнеги-холл?» Мураками. «Да, концертная запись из Карнеги-холла». От Зава. «Поэтому звук и глуховат. Кстати, на следующий день в Манхэттен-центре они сделали официальную запись». Мураками. «Того же первого концерта Брамса?» От Зава. «Да, но она так и не вышла». Мураками. «Похоже на то». От Зава. «На ней я тоже присутствовал. Я ведь был ассистентом дирижера. Помните, Ленни говорит в обращении. Я мог не дирижировать сам, а попросить ассистента. Собственно, это я и есть», — смеется. Мураками. «То есть, если бы они не договорились, вы бы дирижировали вместо Бернстайна? И все же в этом исполнении чувствуется определенная натянутость». От Зава. «Да, грубовато». Мураками. «Из-за медленного темпа кажется, будто произведение вот-вот развалится на части». От Зава. «Да, оно на грани». Мураками. «Кстати, я где-то читал, что в Кливленде Гульд тоже не сговорился с Джорджем Селлом, в результате дирижировал ассистент». Звучит сольная партия фортепиано первой части. От Зава. «Непривычно медленно, но ради Гульда я готов согласиться. Отторжение не вызывает». Мураками. «Вероятно, у него тончайшее чувство ритма. Похоже, он намерен во что бы то ни стало упаковать звучание в заданные рамки и готов так тянуть до бесконечности». Адзава. «Они отлично идут в потоке. Но это заслуга Ленни. Он молодец. Слышно, что старается от души». Мураками. «Обычно это произведение исполняют более страстно, стремительно». Адзава. «Да, обычно более страстно. Здесь о страсти говорить не приходится». Фортепиано исполняет красивую побочную партию первой части. Адзава. «А вот здесь такой темп нормально, в побочной партии. Хорошо, правда?» Мураками. «Правда». Адзава. «А где звучание более мощное, как в предыдущем фрагменте? Как будто чего-то не хватает. Звучит провинциально». Мураками. «Вы упомянули, что Ленни старается работать с душой, хотя до этого сказали, что ему не стоило выступать перед концертом с той речью». Адзава. «Да, так я считаю. Но это же Ленни, ему всегда все сходило с рук». Мураками. «Я бы предпочел послушать без предвзятости. Но и Ленни можно понять. Вероятно, он хотел четко обозначить, чем продиктовано такое исполнение». Адзава. «Возможно». Мураками. «А кто обычно определяет концепцию при исполнении концерта? Дирижер или солист?» Адзава. «Если речь о концерте, то обычно солист. Он начинает репетировать примерно за полгода, и когда дирижер приступает к репетициям, уже основательно вошел в материал. Дирижер начинает, скажем, недели за две». Мураками. «Но если авторитет дирижера выше, чем у солиста, то он поневоле диктует многие вещи, не так ли?» Адзава. «Возможно. Например, скрипачка Анны Софи Муттер, находка и протеже маэстро Караяна. Они записали концерты Моцарта, потом Бетховена. Это вотчина Караяна. Когда им захотелось поработать с другим дирижером, позвали меня. Маэстро Караян сказал ей: «В следующий раз играешь с Эдди», и я дирижировал. Что-то из Лало. Испанское что-то там. Ей тогда было лет 14-15». Мураками. «Испанская симфония. У меня есть эта запись». С шуршанием ищу на полках пластинку. Наконец нахожу. Адзава. «Да, это она. Приятные воспоминания. Это был оркестр французского радио». «Национальный оркестр Франции». «Все-то у вас есть. Невероятно. Даже у меня ее уже нет. Было дома несколько штук, но кому-то раздало, кто-то взял и заиграл.